Бытие. Мыслить и быть не одно ли и то же? Есть лишь быть, а ничто не есть. Раздумай об этом. Парменид о природе. У каждой жизни своя судьба. Жизнь подвержена страданию и становлению. Бытие становится ощутимым для себя лишь в становлении. Фридрих Шеллинг. Философские исследования. Операция начнется меньше, чем через час. Лежу на больничной койке напротив операционной. Женщина в синем врачебном костюме спрашивает меня, как я себя чувствую. Нормально, спасибо. Кажется, вас что-то волнует. У меня раньше никогда еще не было общей анестезии. Я вообще-то больше всего волнуюсь из-за анестезии, не из-за операции. Так я же как раз ваш анестезиолог. Все будет хорошо. Сегодня анестезия — это исключительно безопасно. Да, я просто боюсь опыта полного небытия. Небытия? — спросила она растерянно. Что вы имеете в виду? Вы же просто уснете. Но это же не сон. Я прочла, что общая анестезия вводит человека в совершенно бессознательное состояние. А это вообще-то, может быть, и есть опыт полного небытия. Это ведь больше, чем сон или что-то такое. Я вас, кажется, не вполне понимаю. Что именно вы имеете в виду под небытием? Ну, вот эта кровать. Я коснулась холодной синей кромки. Это объект, какая-то вещь. Я ее могу воспринять, измерить, перекрасить, даже уничтожить. Наверное, можно было бы. Я ее мыслю, она есть. Это вещь в мире, она существует. Мы поэтому и говорим, она есть. Если я прикасаюсь к холодному металлу, я чувствую бытие. Оно есть, оно тут. Во сне же все иначе. Во сне мы только мыслим и воспроизводим то, что уже встретили в бытии. Бытие как бы дает нам строительные элементы для того, что мы потом увидим во сне. Как у Юма. Вы читали Юма? А вы кто по профессии? Философ? Хорошо. Мы начнем через пару минут. Не волнуйтесь, у нас бытие под контролем. Молодой Шеллинг однажды заметил, что знаменитый вопрос Гамлета «быть или не быть» имел бы смысл, только если бы нам действительно были понятны альтернативы. Но несмотря на то, что философа с самого начала его пути учат проводить так называемые мысленные эксперименты, например, представлять, что нечто могло было бы быть другим или не быть вообще, с небытием этого не работает. Сколько ни отбавляй вещей из мира, в мышлении мы не можем продвинуться дальше того, что чего-то нет. Словно бы для того, чтобы отмотать назад бытие, человек всегда опоздал. В этом смысле Гамлет не выбирает одну из альтернатив, а ищет ответ на вопрос, решиться или не решиться на вариант, на самом-то деле неизвестный. С бытием ничего сделать уже нельзя. Ножки столов и стульев, о которые мы постоянно ударяемся, малое об этом напоминание. Еще в V веке до нашей эры самое содержательное, что вообще можно сказать о бытии, уже было сказано Парменидом. Бытие есть, а не бытия и вовсе нет. Все остальное – важные, но скорее методологические рассуждения, как именно оно есть и насколько окончательно с ним можно разобраться. Философия на протяжении всей своей истории предлагала разные и всегда замечательно отражающие текущее положение дел в бытии ответы. Платон, например, сформулировал различие между миром идей и миром вещей. Вещи в мире есть, но есть они только потому, что они репрезентируют идеи. Идей в мире нет, но они дают формулы вещам, иначе говоря, некоторую схему существования вещи, пока она существует тут. Аристотель постарался как-то более подробно описать переход от идеи к вещи и тем самым сказать, что думать об идеях в целом бесполезно, поскольку в мире мы все равно взаимодействуем только с вещами. Это сообщило наукам огромный импульс и зарядило энтузиазмом. Теперь нужно всерьез заняться тем, как именно вещи в мире устроены и что позволяет нам с ними взаимодействовать. При этом само представление об идеях никуда не исчезло. Научным путем выяснилось, что мы действительно можем очень и очень много узнать о вещах. Еще выяснилось, что мир состоит не только из вещей. Как это часто бывает, пока Аристотель сознательно решал одну задачу, неожиданно разрешилась другая, та, которая и была по-настоящему важной. Пытаясь усмирить напряжение между идеей Гераклита о том, что все находится в никогда не прекращающемся движении, становлении, и утверждением Парменида, что бытие есть и точка, Аристотель обратил внимание вот на что. Платоновские идеи есть, если они есть, но между тем их может и не быть. Это значит, что Гераклита нужно уточнить. Если все движется, то где начало движения? Далее, раз все такое подвижное, как мы вообще мыслим вещи, почему они не ускользают в тот же момент, в какой мы их воспринимаем? Впрочем, и Парменид слишком радикален. Если все просто есть, то откуда оно возникает и почему все же движется, а потом возвращается в небытие? Это напряжение удалось снять благодаря развлечению акта и потенции. Да. Если быть с собой до конца честным, то мы не можем мыслить небытие. Даже начало мыслить не получается. Всегда остается навязчивая неуверенность. А вдруг это не самое начало? Потенции, которые открыл Аристотель, это указание на способ помыслить о том, чего нет, но может быть. Совокупность всех потенций он назвал беспредельная. Немецкие философы ту же самую идею потом обозначат как абсолют или безусловное. Эта гениальная догадка древнего грека одним махом осадила бы всех его предшественников, размышляющих о начале мира. Для человека, впервые открывшего что-то вроде собрания фрагментов древнегреческих философов, все эти рассуждения выглядят отпугивающе и неубедительно. Фалес, Анаксимандр, Анаксагор и прочие все время предлагали разные варианты. Мир произошел из воды, огня, борьбы противоположностей, Апейрона, пяти элементов и так далее. Теперь из этого принято с грустью заключать, что философия якобы не дает однозначных ответов, хотя это не так. Такое количество вариантов первого начала обусловлено лишь тем, что ответ никак нельзя проверить. Бытие же уже тут, назад ничего не отматывается. И напротив, идея потенции, которую предлагает Аристотель, не требует никакой проверки, только немного терпения. Потенция переходит в действительность, актуальность, если она есть.